При бронхиальной астме 50 грамм цветков гречихи залить литром крутого кипятка, настоять в термосе 30 минут, процедить. Пить отвар горячим по 50 миллилитров 4-6 раз в день. При приступах каждый час.